Луч надежды сквозь облака, тону в грязной воде, карьера, взгляды узких пустых зрачков. Это холмово, это сеток, это чувство край торчков. Горьких судеб беда немного, эти серые этажи, тягу к свету и грязь порока, Достоевские типажи, деда толстые злые годы, передозы и криминал. Сдохнуть рано почти, что мода, как поднялся, так и упал. Песни со дна китайская стена, гопота, наркота, уходит вниз тропа, а смерть так близка. Случилась судьба, связала с болью тайною этих мест, маргинальных путей начала, номер выбранный 26. Голос странных очарований сквозь запреты меня достиг, сердце дрожью воспоминаний оживляя душе. дальший миг. Песни со дна китайская стена, как вода, наркота, уходит в ней тропа, а смерть. Так близко.